Глава 19. София. Рано утром Саратов донес меня до подъезда на руках. Я устала настолько, что идти сама не могла. Словно испытывая судьбу на прочность, он сам сдернул с меня маску, чтобы, обернувшись ему вслед, я увидела, как к черной машине идет высокий широкоплечий мужчина в узких джинсах и синие толстовки с капюшоном. Медленно поднимаюсь на свой этаж, запрещая себе плакать, потому что через 2 часа я должна быть на работе. Открываю тихо дверь и, не раздеваясь, прохожу в гостевую комнату, где спит Леся. Сажусь на ее кровать и всхлипываю. Все-таки не удержалась. Леся проснулась мгновенно, села на кровати. И я только тогда заметила, что она даже не раздевалась. Спит в джинсах и футболке. «Соня! С тобой все в порядке? Где ты была? Я всю ночь тебя искала!» «Все хорошо!» — шепчу в ответ, вытирая слезы на ее лице. Она плачет вместо меня. Зато мне почему-то сразу становится легче. Мы крепко обнимаемся. «Это опять он?» «Да». «Мерзавец! Звони в полицию!» «Интересно, с чем я пойду в полицию? Особые приметы. Волосатые грудь и мозолистые руки, от прикосновений которых я сошла с ума?» «Леся, мне понравилось, понимаешь?» Шепчу как в бреду, потому что в мире нет больше человека, которому я могу это сказать. Я наслаждалась каждым его действием, орала от страсти. «Ты просто не в себе. Может, он тебя чем-то опоил?» «Нет. Я не знала, что удовольствие может быть таким грязным. Господи, не знала». Леся заплакала еще сильнее, и я поняла, что что-то личное задело в ее душе. «Ты от этого сбежала, да? Если так, то у тебя все еще впереди. Если так, то, Боже, тебя сохрани, когда ты будешь ждать этих его грязных визитов, без которых не сможешь жить. Или похищений, как в твоем случае. Я падшая женщина, Леся. Ты хотя бы любила своего мучителя. Я своего ненавижу. Вообще не знаю даже, как он выглядит. Разве это нормально? Я теперь ни в чем не уверена, Сонь. Моя жизнь пока в руинах. Поэтому я не готова давать советы. Лишь знаю, что добрее и чище человека не встречала в своей жизни. Просто твое тело созрело для физической любви, и он, наверное, знает, что делает. Как бабушка. Хочу сменить тему, потому что это ощущение грязи наконец приходит. Мне срочно надо в душ, потому что Саратов не дал мне этого сделать в его доме. Он вообще не выпускал меня из объятий всю ночь, притягивая меня к себе снова и снова, почти без перерыва. Как же болит все тело. На удивление, она быстро уснула и не заметила твоего отсутствия. Поворчала немного, что тебя долго нет, а потом засопела. Я отвела ее в спальню и уложила. «Что бы я без тебя делала? Спасибо, Леся!» Ты наняла бы сиделку, вот и все. Рано или поздно тебе придется это сделать, потому что я приду в себя и снова начну жить. А ты теперь директор банка. Горжусь тобой, подруга. Я пошла мыться. Сделаешь мне кофе? Неужели после этого ты пойдешь на работу? Останься и возьми больничный. Леся меня рассмешила. Это невозможно. Я зубами вгрызусь в эту должность. У меня нет выбора. Просто знаю, что теперь не останусь одна ни на минуту. Закрываюсь в ванной и включаю воду. С тоской смотрю на ванную, но понимаю, что полежать и расслабиться не получится. У меня нет на это времени. Скидываю грязную одежду и рассматриваю себя в зеркало. Есть небольшие синяки на груди и след укуса сзади на шее. Встаю под оживляющие, чуть прохладные струи воды и закрываю глаза. Не хочу даже трогать свое тело, брезгаю к нему прикасаться. Оно меня предало, заставляю себя взять в руку мягкую губку и смываю с кожи его запах и прикосновение, трогая себя между ног, чувствуя соднящую боль. Там все распухло так сильно, что даже один пальчик у меня не входит во влагалище. Почему этого не случилось раньше, когда он брал меня всю ночь раз за разом? Почему не причинил мне боль? Я хочу ненавидеть его, а не себя. Но чувства ненависти к Саратову нет. Есть чувство омерзения к самой себе. Очнулась от своих тяжелых мыслей только тогда, когда Леся постучалась с вопросом: «Все ли в порядке?» Я вспомнила о времени, буквально выскочив из ванной. «Мне нужно не просто собраться, а выглядеть на все 100». «Тебе нужно пройтись по магазинам!» Леся с улыбкой наблюдает за моими метаниями по квартире. «Я заглянула в твой шкаф, там все весьма печально». «Я знаю. Давай сегодня вечером прогуляемся. Купим тебе что-нибудь сногсшибательное и посидим в кафе. Мне нужно отвлечься. И, наверное, это неплохая идея. Если не задержусь сегодня на работе, то я согласна». «Вот и отлично. Я еле-еле успела собраться вовремя. Как хорошо, что не нужно ничего придумывать на голове. Строгий пучок на полувлажные волосы смотрится даже лучше, чем на сухие. Из одежды я поменяла только блузку. Интересно, директора ходят в одном и том же несколько дней подряд? Ладно, мне все равно. Не буду обращать внимания на сплетни и косые взгляды. Варя вообще не парится по этому поводу, если честно. Я бы в ее платье только огород поливала. Если бы он у меня был, конечно. Но никогда не посмею сказать ей об этом в лицо. На самом деле я ей немного завидую, потому что никогда еще не встречала человека, которому абсолютно параллельно чужое мнение. Она живет, одевается и говорит все, что хочет и думает. И при этом абсолютно счастлива, богата и любима. А все другие люди вокруг, и я в том числе, затянуты и скованы стереотипами. Наверное, нужно брать с нее пример. И снова в голову лезут мысли об отвратительном охраннике, который уже ждет меня. И то, что я о нем подумала, что еще сильнее омрачает сегодняшнее утро. Выскакиваю из подъезда чуть позже 8 утра и вижу Льва Борисовича за рулем служебной машины. Увидев меня, он сразу вышел, а я снова с неохотой замечаю его безупречный вкус в одежде. В этот раз под пиджаком бежевая водолазка. Я впервые встречаю мужчину, который не любит темные цвета. На улице, между прочим, холодно, чтобы полы пиджака были распахнуты, и через тонкий трикотаж можно сосчитать каждый кубик пресса на животе. «Опаздываете», — говорит он вместо приветствия, распахивая передо мной дверцу машины. Когда я села, он тихо захлопнул дверь. Смотрю на этого наглеца и не могу поверить, что он продолжает мне грубить. Вспоминаю, что сарказм иногда является лучшим средством ответа на грубость. «Начальство не опаздывает, а задерживается. Запомните на будущее, Лев Борисович. И вам доброго утра». Он только сжимает губы в ответ и выруливает на дорогу. Сосредоточенно смотрит куда угодно, только не на меня. Мне даже интересно стало. Я снова внимательно рассматриваю этого грубияна, покрытого шрамами, и не нахожу ничего отталкивающего в его лице. Наоборот, мне почему-то нравится смотреть на него и выводить из себя. И его дорогая одежда, кашемировая бежевая водолазка, прекрасно гармонирует с горчичного цвета пиджаком. У этого грубияна есть вкус. Даже удивительно. «Вы познакомите меня сегодня с моим шофером или сами будете возить?» Лев Борисович мельком бросил на меня взгляд, и я почему-то снова поразилась прозрачности его глаз. Не понимаю только, почему он меня так не взлюбил. Пока сам. Я утверждаю кандидатуры охранников. Провожу, так сказать, чистку кадров. Впрочем, как и ваша непосредственная начальница. Отлично. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Заодно сообщу, что меня сегодня не нужно вести домой. После работы у меня свои планы. Вижу, как сильно он сжал руль. Костяшки пальцев побелели. Что ж, Лев Борисович, раз вы сразу начали наше знакомство с грубости, не ждите от меня приятных слов. Думаю об этом, а сама поражаюсь своей смелости. Что происходит со мной? Еще неделю назад я не была такой. Он ведь одним движением может стереть меня в порошок. Судя по трицепсам и бицепсам, которые натянули до предела рукава его горчичного пиджака. Еще чуть-чуть, и швы лопнут. Судя по выражению лица начальника охраны банка, ему очень не понравились мои слова. Но он благоразумно молчит. И правильно, потому что нечего сказать. Я свободная женщина. Мне всего лишь нужен шофер, а не личная охрана. Моей жизни никто не угрожает. Хотя, зачем я вспомнила ночной эпизод? Прикасаюсь холодными ладонями к горячим щекам. Надо поскорее забыть это, как страшный сон. У меня слишком много других проблем. Снова смотрю, как Лев держит руль, на крепкие длинные пальцы и замечаю, что ногти на мизинцах вырваны. Странно, что я не обратила на это внимания раньше. Меня почему-то не беспокоили его шрамы. Я их почти не замечаю. Но сердце кольнуло от той боли, которую он когда-то испытал. «Мы приехали». Я почему-то вздрагиваю, увидев, что он с удивлением на меня смотрит. Чуть помедлив, словно ждал объяснений, он выходит из машины, чтобы открыть мне дверь и подать руку. Я помню его предупреждение и не хочу злить, потому что он выше и сильнее. Вкладываю свою ладошку в его руку и выхожу. От его прикосновений холодок бежит по позвоночнику, и я выдергиваю руку как можно скорее. «Спасибо», — буркнула, отворачиваясь и краснея, не оглядываясь. Бегу в свой кабинет. Секретарь еще не пришла, и я вздыхаю с облегчением. Прислоняюсь спиной к двери и на миг закрываю глаза. Несколько глубоких вдохов, чтобы настроиться на тяжелую работу. «Успокойся, Соня», — говорю сама себе, включая компьютер. «Люди учатся этому 5 лет и всю жизнь. Тебе выпал счастливый билет. Просто не упусти». Легкий стук в дверь, и я с удивлением вижу на пороге Семена Юрьевича. «Тоже пришли пораньше?» Улыбаюсь своему заму. Его я действительно искренне рада видеть. Судя по количеству корреспонденции на моем столе, помощь мне просто необходима. А еще я открываю Варину рабочую почту, которую она мне перепоручила, и вижу там 156 непрочитанных сообщений. «Я вам помогу. Для этого и пришел». Глебов, видимо, увидел панику на моем лице и широко улыбнулся. «Спасибо». И мой цейтнот начался.